Расстройство стула. А через пару дней ко мне еще один конспиратор пришел с идеей поболеть без болезни. Этот, правда, непростое ОРЗ косил. Жалобу хитрую придумал. Наверное, по простоте полагаю, что доктору такое уж точно не проверить. Как преданная собака честными и несчастными глазами в лицо заглядывает и убежденно, морщась как бы от нестерпимой боли, но вроде по страшному секрету, вымученно заявляет. «Доктор, я уже больше недели не какал». «А кушал? Кушать кушал». «Ну, тогда ложись на кушетку, будем тебе живот мять». Ни в сигмовидной кишке, ни в других отделах толстого кишечника каловых масс нет. А за воротом в тонком кишечнике неделю ни за что не проходишь, тем более кушая три раза в день, а в промежутках, болтаясь на стапелях и вертясь на лопинках, десантные тренажеры, рвота калом будет. Ситуация крайне редкая, о таком только в книжках читал. И сопровождается это крайне тяжелым общим состоянием и сильная интоксикация от всосавшихся ядов из загнившей пищи и застоявшихся каловых масс. На моего брехуна такое совсем не похоже. Наоборот, похоже, что никаких проблем с оправлением, по-большому, у него нет. Поэтому можно смело передать его на лечение нашему фельдшеру-здоровяку-прапору Зылкову. Любимая его фраза «Ну, бойцы, где косы забыли?» Прапорщик Зылков в таких случаях свое дело отлично знает. Дал фельдшер бойцу за раз 4 таблетки бисокодила, да еще пару таблеток обычного пургена сверху. Проконтролировал, чтобы воин лекарство при нем же выпил, и отпустил его в расположение, несмотря на стоны и страдальческое выражение лица. Запор как рукой сняло. На следующий день у юноши другая проблема, соответственно. Гонор тот же. «Не могу, доктор. Дизентерия одолела». Неужели взаимосвязи таблеток и поноса не улавливает? Опять фельдшер-прапорщик за лечение берется. «Она тебе, Вера, лапирамида от души, не жалко». Через день боец опять перебегает, теперь с запором и, похоже, с настоящим. «Ну, давай тогда лечить по-серьезному. Где тут кружка эстмарха и английская соль?» Как всадили ему клизму по полной, но лишь только с унитаза слез, обратно в рот отправили. На этот раз парень от претензий избавился, и, видно, со стулом у него все стало в порядке. Вообще-то со слабительными наиболее обычная история несколько иного рода. Чаще их солдаты сами глотают, чтобы симулировать кишечную инфекцию. Ну какой врач рискнет отправить запоносившего солдата обратно в расположение? Ведь если там реальная дизентерия, то вспышка гарантирована. А за это не только служебное несоответствие можно получить, но под суд пойти. Однако не все карты им в руки. Взять тот же пурген. На этой мякине военврача не проведешь, достаточно лишь чуть-чуть капнуть щелока, и испражнения становятся фиолето-розовыми. Пурген — это ведь обычный фенолфталеин, простейший индикатор на щелочную среду, известный еще со школьной скамьи. После такого нехитрого теста солдатский трюк сразу ясен. Но иногда ситуация обратная. Приходится врачу использовать фенолфталеин именно как индикатор. То же самое средство, но теперь наружно, непосредственно в горшок. Щелочную среду ведь и обычное мыло имеют, и оно же порой дает весьма сильный понос. Наелся, как дурное мыло, оказывается, не просто народной идиомой. Как солдат умудряется изживать полбруска дурно пахнущего, резко щелочного хозяйственного мыла, а то и проглотить пару столовых ложек еще более агрессивного посудомоя, остается загадкой. В желудке нейтрализуется порядочная доля такого десерта, но уже в тонком кишечнике всякие сапонимы, стеараты, допальмитаты восстанавливают свою щелочную природу и, соответственно, мылкость. Стул выглядит ужасно, крайне водянистый, белесыми хлопьями аж пенится, острейший энтерит. Полкового врача вот-вот хватит удар. «Караул, это же холера!» Военное время за такое расстреливают у заднего колеса собственного УАЗика. Но вот капнули индикатору, и холера странно зарозовела. Никогда не забуду одного солдатика, который в жажде закоса выпил почти полный флакон концентрированного шампуня. Конечно, со страху его госпитализировали, шутка ли, и он полдня пускал в лазарете пузыри со всех отверстий. А когда понял, что трюк его ясен, и завтра выписка с последующим за ней приватным разговором с ротным, то решил устроить показной суицид. Прямо тут же в медпункте взял и выпил пузырек зеленки. Ротик был очень красивый, а выписку такое никак не задержало. Вот хохма-то в роте была. Хуже, когда используются слабительные другой группы. Совершенно обычная, можно сказать, классическая история. Лежит военнослужащий в лазарете несколько дней, пришло время выписываться, и тут, как снег на голову, сильнейший понос. Так вот, фельдшер Зылков приходит в палату, где еще пяток таких же лежат, и если время и желание позволяют, начинает беседу. Характер беседы носит воспитательный и развлекательный характер. В присутствии остальных расспрашивает, что за понос, как часто, в какое время, какого цвета стул, чем пахнет, как булькает, как брызгает, громкий ли звук. Если звук громкий, просит озвучить в меру артистических возможностей. Главное, расспрашивает подробно и с серьезным видом. В конце беседы все солдаты, за исключением допрашиваемого, начинают истерично смеяться. И в заключении прапорщик дает указание. Будет понос в следующий раз, нагадить в банку и доложить по телефону дежурному врачу в медбате, чтоб тот срочно приехал и проверил на симуляцию. А утром приду я, прапорщик Зылков, великий борец с симулянтами, сам посмотрю на стул. Обычно после этого до утра кишечное расстройство как-то само собой вылечивалось. Дежурному врачу с просьбой проверить на симуляцию никто не звонил. Банка оставалась чистой, и солдат выписывался абсолютно здоровым.